Но каким трогательным казался мне мистер Дик, созерцающий змея, который рвался в небо. Когда у себя в комнате он говорил мне, будто верит в распространение по белу свету своих объяснений, наклеенных на змея, а это были изъяты им из прежних, неудавшихся мемориалов листы, может быть, такая фантазия приходила ему в голову, но только не тогда, когда он следил за змеем, реевшим в небе, и чувствовал, как тот рвется ввысь из его рук. Никогда он не казался мне таким умиротворенным. По вечерам, сидя около него на зеленом откосе и наблюдая, как он следит взглядом за змеем, парящим в высоте, я воображал, что змей освободил его рассудок от тревог и унес их, так казалось мне, ребенку, в небеса. Когда он наматывал бечевку, и змей спускался все ниже и ниже, покидая лучезарную высь, пока, наконец, не касался земли, где оставался лежать, мне казалось, будто мистер Дик постепенно пробуждается от сна. Помню, как, поднимая змея, он растерянно на него глядел, словно они оба спустились с высот. И вот тогда я чувствовал к нему глубокую жалость. Итак, наша дружба с мистером Диком все крепла, и вместе с тем нисколько не уменьшалось расположение ко мне его верного друга, моей бабушки. Она была очень ласкова со мной. И через несколько недель сократила дарованное мне имя Тротвуд в Трот, вселив в меня надежду, что если я буду продолжать так, как начал, то займу в ее сердце такое же место, какое занимала моя сестра Бетси Тротвуд. «Трот, мы не должны забывать о твоем образовании», — сказала однажды вечером бабушка, когда между нею и мистером Диком появился, как обычно, ящик для игры в трик-трак. Только этот вопрос меня и тревожил, и я бесконечно обрадовался такому вступлению. «Хочется тебе поступить в школу в Кентербери?» — спросила бабушка. Я ответил, что очень хочется, так как эта школа находится поблизости от нее. «Прекрасно», — сказала бабушка, — «хочешь отправиться туда завтра?» Привыкнув к стремительности, свойственной моей бабушке, я не удивился внезапному предложению и ответил, «Да, прекрасно», — снова сказала бабушка, — «Дженнет, найми на завтра к 10 часам утра серого пони с фаэтоном». На следующее утро мы трогательно простились с мистером Диком у садовой калитки, и он не входил в дом, пока мы с бабушкой не скрылись из виду. «Бабушка, а это большая школа?» — спросил я. «Не знаю. Сперва мы отправимся к мистеру Уикфилду», — сказала бабушка. «Это у него школа?» — спросил я. «Нет, Трот, у него контора». Я не стал расспрашивать о мистере Уикфилде, так как больше она ничего не добавила, и мы говорили о другом, пока не прибыли в Кентербери. Это был базарный день, и бабушке представился прекрасный случай показать свое умение править серым пони, заставляя его пробираться между повозок, корзин, овощей и разносчиков с товарами. Наконец мы остановились перед старинным домом, который весь подался вперед. Узкие маленькие окна с частым переплетом выступали особенно далеко, так же, как и стропила с резными деревянными головами на концах. И мне представилось, будто весь дом вытянулся, чтобы рассмотреть, кто проходит внизу по узкому тротуару. Дом казался необыкновенно опрятным. Старинный медный дверной молоток у низкой сводчатой двери, украшенный резными гирляндами цветов и фруктов, поблескивал, как звезда. Две каменных ступеньки были так белые, будто на них лежало покрывало из лучшего полотна, а все уголки на фасаде, резьба и скульптурные украшения, маленькие причудливой формы дверные стекла и еще более причудливой формы оконца, хотя и были столь же древними, как кентерберийские холмы, но казались чистыми, как снег, покрывающий зимой эти холмы. Когда фаэтон остановился у двери в конце первого этажа, в круглой башенке, являвшейся частью дома, Появилась и тотчас же исчезла физиономия, напоминавшая лицо мертвеца. Вслед за этим открылась сводчатая дверь, и лицо высунулось наружу. Оно и теперь, как и в окне, походило на лицо мертвеца, хотя кожа была чуть-чуть красноватая, какой она бывает иногда у рыжих. Это был рыжий подросток, лет 15, как могу я теперь установить, но оказался он гораздо старше своих лет. Его коротко подстриженные волосы напоминали жнивье, бровей у него почти не было. Ресниц не было вовсе, а карие глаза с красноватым оттенком, казалось, были совсем лишены век. И помню, я задал себе вопрос, как-то он может спать? Он был костляв, со вздернутыми плечами, одет в благопристойный черный костюм, застегнутый на все пуговицы до самого горла, подвязанного узеньким белым шейным платком. И я обратил внимание на его длинную, худую, как у скелета, руку, когда он, стоя у головы нашего пони, потирал себе рукой подбородок и смотрел на нас, сидевших в фаэтоне. — Мистер Уикфилд дома, Урехип? — спросила бабушка. — Мистер Уикфилд дома, сударыня. — Войдите сюда, милости просим, — ответил Урехип, показывая длинной рукой на окна одной из комнат. Мы вылезли из фаэтона и, оставив Урию Хипа сторожить пони, вошли в длинную, низкую, выходившую на улицу гостиную, из окна которой я увидел, как Урия Хип дунул в ноздри пони и мгновенно прикрыл их рукой, словно наводил на него порчу. Против высокого старинного камина висели на стене два портрета. Портрет джентльмена с седыми волосами, но еще отнюдь не старика, и с черными бровями, перебиравшего какие-то бумаги, перевязанные красной лентой, и портрет леди, смотревшей на меня ласково и безмятежно. Кажется, я озирался в поисках портрета Урии, как вдруг дверь в дальнем конце комнаты отворилась, и появился джентльмен, при виде которого я невольно взглянул на портрет, чтобы удостовериться, не вышел ли джентльмен из рамы. Но портрет висел на своем месте, а как только джентльмен приблизился, я увидел, что он был старше, чем в ту пору, когда с него писали портрет. «Прошу вас, войдите, мисс Бетси Тротвуд», — пригласил джентльмен. «Я был занят делами, прошу меня извинить. Вы знаете, у меня только одна цель. Ничего другого у меня в жизни нет». Мисс Бетси поблагодарила его, и мы вошли в его кабинет, напоминавший деловую контору, с книгами, бумагами, ящиками для документов. Кабинет выходил окнами в сад, в стенной нише над каминной доской находился несгораемый шкаф, примыкающий почти вплотную к ней, так что оставалось непонятным, каким образом трубочист протискивается за этим шкафом, когда приходит прочищать дымоход. «Какой ветер занес вас сюда, мисс Бетси Тротвуд?» «Надеюсь, благоприятный?» — спросил мистер Уикфилд, ибо я скоро уразумел, что это именно он, и что он юрист и управляющий поместьями какого-то богача в графстве. «Да, я приехала не по судебному делу», — ответила бабушка. «Вы правы, сударыня», — заметил мистер Уикфилд. «Лучше приехать по любому другому делу». Волосы у него совсем поседели, но брови оставались черными. У него было приятное, можно сказать, красивое лицо, но оно было с багровым оттенком. А такой оттенок я уже давно, после объяснения Пегати, привык связывать с пристрастием к портвейну. Та же самая склонность сказывалась в его голосе и в фигуре, начинавшей расплываться. Одет он был с изысканной опрятностью, синий фрак с полосатым жилетом и панталоны изнанки. Его сорочка, превосходно гофрированная, и батистовый платок были такой удивительной белизны, что мое необузданное воображение вызвало в памяти перья на лебединой груди. — Вот мой внук, — сказала бабушка. — Я и не знал, что у вас есть внук, мисс Тротвуд, — удивился мистер Уикфилд. — Я хотела сказать, мой внучатый племянник, — пояснила бабушка. — Честное слово, я не знал, что у вас есть внучатый племянник, — сказал мистер Уикфилд. — Я его усыновила, — — сказала бабушка и сопроводила эти слова таким жестом, который ясно показывал, что ей решительно все равно, знал ли мистер Уикфилд или не знал. «И вот я привезла его, чтобы поместить в школу, где его обучат всему и будут обходиться с ним хорошо. Расскажите, есть ли такая школа, где она и вообще все поподробнее?» «Прежде чем дать совет, позвольте задать вам обычный мой вопрос. Какова ваша цель?» — спросил мистер Уикфилд. «Ну и человек!» — воскликнула бабушка. «Всегда он ищет какую-то тайную цель. Да моя цель каждому ясна. Хочу, чтоб ребенка сделали счастливым и полезным человеком». «Должна быть тайная цель, мне кажется», — сказал мистер Уикфилд, недоверчиво улыбаясь, покачивая головой. «А мне кажется, вы говорите явный вздор», — отрезала бабушка. «Вы всегда утверждаете, что только у вас одного нет тайных целей. Неужели вы думаете, что вы единственный прямодушный деловой человек на свете?» «Ах! Но у меня в самом деле только одна цель в жизни, мистер Отвуд», — улыбнулся он. «У других людей десятки, сотни, а у меня только одна. В этом вся разница. Впрочем, это к делу не относится. Лучшая школа. Какова бы ни была ваша цель, но вы непременно хотите лучшую». Бабушка утвердительно кивнула головой. «В пансион при лучшей школе ваш внук сейчас не попадет», — подумав, сказал мистер Уикфилд. «Но он может жить и столоваться в другом месте, не так ли?» — сказала бабушка. По мнению мистера Уикфилда, это было возможно. После короткой дискуссии он предложил повести бабушку в школу, дабы она сама могла поглядеть и судить о ней. Предложил он также показать ей 2-3 дома, где я мог бы жить и столоваться. Бабушка приняла предложение. Мы уже собрались втроем отправиться в путь, как вдруг мистер Уикфилд остановился и сказал: «А может быть, у нашего юного друга есть какие-нибудь свои цели, и он станет возражать против наших планов? Мне кажется, ему лучше остаться здесь». Бабушка собралась было протестовать, но для ускорения дела я сказал, что с удовольствием останусь с их разрешения, и вернулся в кабинет мистера Уикфилда, где, усевшись снова на тот самый стул, на котором сидел раньше, стал ожидать их возвращения. Случайно стул оказался как раз против узкого коридора, ведущего в маленькую круглую комнату, где я раньше увидел в окне бледную физиономию Ури Хиппа. Отведя пони в конюшню по соседству, Ури вернулся и теперь писал в этой комнате у конторки. Над ней находилась медная рамка, где висели документы, с которых он снимал копии. Хотя его физиономия была повернута ко мне, но сначала мне казалось, что он меня не видит, так как эта рамка с документом меня заслоняла. Однако, приглядевшись внимательнее, я с неудовольствием обнаружил, что время от времени его бессонные глаза показываются под рамкой, словно 2 красных солнца, и украдкой вглядываются в меня в течение целой минуты, тогда как он продолжает или делает вид, что продолжает старательно переписывать. Несколько раз я пытался ускользнуть от его взглядов, становился на стул, чтобы просмотреть карту на противоположной стене, углублялся в изучение кентской газеты, но они непрестанно притягивали меня. И когда бы я ни обращался к этим 2 красным солнцам, я всегда убеждался, что они только что взошли или так что зашли. Наконец, к великому моему облегчению, бабушка и мистер Уикфилд после длительного отсутствия возвратились. Поиски их, однако, были не столь успешны, как мне бы хотелось. Хотя достоинства школы были неоспоримы, но бабушке не понравился ни один пансион, где меня могли бы устроить. «Какая неудача, Трот! Прямо не знаю, как быть», — сказала бабушка. «Да, в самом деле неудача», — сказал мистер Уикфилд. «Но я вам посоветую, что делать, мисс Тротвуд». «Что же?» — спросила бабушка. «Оставьте пока вашего внука здесь, Он тихий мальчик, меня он не будет беспокоить. Этот дом словно создан для занятий. Здесь так же тихо, как в монастыре, и почти так же просторно. Оставьте мальчика здесь. По-видимому, бабушке пришлось по душе это предложение, но она из деликатности колебалась, так же, как и я.